Эдгар Аллан По. Золотой жук. Эпиграф. Глядите, хо! Он пляшет, как безумный. Тарантул укусил его. Много лет назад мне довелось близко познакомиться с неким Уильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но различные несчастья довели его до нищеты. Тогда он покинул Нью-Орлеан, город своих предков, и поселился на Салливановом острове, недалеко от Атлантического побережья, в Южной Каролине. Это очень странный остров. Узкий и длинный, он почти сплошь состоит из одного морского песка. На западной оконечности острова возвышается военный форт Моултри, а в восточной части острова, в чаще миртовых зарослей, Легран соорудил себе скромную хижину, где я и познакомился с ним. Многое в характере отшельника внушало мне интерес и уважение. Легран был отлично образован и наделен недюжинными способностями. Его острый резкий ум отличался некоторой болезненностью, свойственной многим тонким натурам. Он легко впадал то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг. Дни он проводил на охоте и рыбной ловле или же бродил по миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекциям позавидовали бы многие профессионалы-натуралисты. Вместе с Леграном жил его слуга, старый негр по имени Юпитер, который души не чаял в своем господине, торжественно именуемом Масса Вилл.